понедельник он собирался издать декрет, который наложит на церковь такой налог, что священник принужден будет покинуть город. Под делом ему, раз он единственный, кто не хочет разбогатеть. «И кого же мы?» — спросил кузнец. «Я приведу жертву», — отвечал священник. «Я сам займусь этим, но со мной должны пойти еще трое». Охотников не находилось, и тогда он сам выбрал троих крепких мужчин. Лишь один из них начал было отнекиваться, но остальные покосились на него, и он тут же согласился. «А где же мы совершим жертвоприношение?» — осведомился латифундист, обращаясь к священнику. Мэр почувствовал, что стремительно теряет свой авторитет, и надо немедленно восстановить его. «Здесь я решаю», — сказал он, с ненавистью глядя на латифундиста. «Нельзя обогрять кровью землю Вискоса. Казнь произойдет завтра, в это же время, у кельтского монолита. Захватите с собой фонари, лампы, факелы, чтобы видно было, в какую сторону направлять ружье». Священник слез со стула, показывая, что собрание окончено. Женщины снова услышали топот многих ног по мостовой. Мужчины возвращались по домам. Что-то пили, глядели в окно или в изнеможении сразу валились на кровать. Мэр встретился со своей супругой, и та рассказала ему, чего наслушалась у Берты и какого страху натерпелась. Обсудив вместе с хозяйкой гостиницы каждое произнесенное старухой слово, обе дамы пришли к выводу, что все же она ни о чем не подозревает. А думать иначе заставило их поначалу испытываемое ими чувство вины. «Все это вздор, вроде россказней о проклятом волке», — добавила жена мэра. Священник же вернулся в церковь и молился там до утра. Шанталь пила кофе и ела хлеб, купленный накануне. По воскресеньям булочник не приезжал. В окно и было видно, как жители Вискоса выходят из своих домов с охотничьими ружьями. Она приготовилась к смерти, поскольку постоянно думала о том, что выбор может пасть на нее. Но в дверь к ней так и не постучали. Люди шагали мимо, заходили в ризницу и покидали ее с пустыми руками. Она спустилась вниз, пришла в бар, и хозяйка гостиницы рассказала ей обо всем, что случилось минувшим вечером, и про то, как была избрана жертва, и о том, что придумал священник. Говорила она безо всякой враждебности, и события, судя по всему, явно повернулись в пользу Шанталь. «Вот что я тебе скажу. Когда-нибудь Вискос в полной мере поймет, что ты сделала для его жителей». «Однако чужестранец должен показать золото», — сказала девушка. «Но, разумеется, он только что вышел из гостиницы с пустым рюкзаком». Шанталь решила не ходить в лес, потому что дорога туда шла мимо дома Берты, а ей было совестно смотреть старухе в глаза. Она вернулась домой и снова припомнила свой сон. Накануне днем странный приснился ей сон, будто ангел вручает ей 11 слитков золота и просит взять их себе. Она отвечает ангелу: «Для этого надо кого-нибудь убить». А он говорит: «Нет, совсем даже наоборот, слитки эти доказывают, что золото не существует». Вот из-за этого сна она и попросила хозяйку гостиницы поговорить с чужестранцем. У нее родился план. Но поскольку все битвы ее жизни оказывались проигранными, она сильно сомневалась, что сможет осуществить его. Берта смотрела, как солнце садится за верхушками гор, когда вдруг заметила, что к ее дому приближаются священник и еще трое мужчин. Она опечалилась по трем причинам. Во-первых, стало ясно, что час ее пробил. Во-вторых, от того, что муж так и не появился, чтобы утешить ее. Может, боялся предстоящего, может, стыдился собственного своего бессилия. И, наконец, от того, что скопленные ею деньги достанутся акционерам банка, в котором хранились, ибо она уже не поспевала забрать их оттуда и устроить из них костер. А обрадовалась она тому, что наконец-то встретит мужа, который в эту минуту прогуливается, наверное, с бабушкой сеньориты Прим.